Глава 9. При осмотре дома лесника Фрэнк Эбботт не обнаружил никакого трупа. Он убедился в неоспоримости факта, что Мэри Стоукс в ужасе оттуда сбежала, однако не было свидетельств тому, что именно заставило ее пуститься на утёк. Вторым фактом являлось то, что домом кто-то пользовался, и этот кто-то взял на себя труд перевесить дверь, привести комнату в более-менее жилой вид и обеспечить полную тайну, наглухо заколотив окно. Даже без веских доказательств можно было сообразить, что к чему, или прийти к самому собой напрашивающемуся выводу: у Мэри Стоукс есть любовник, и встречается она с ним в доме лесника. Однако во встречах тайных любовников ничего криминального нет. Сколь бы аморальной ни была подобная ситуация, она не относилась к вещам, которые должны волновать сержанта уголовной полиции Скотланд-Ярда. Фрэнк не мог определить, где именно жуткий образ убитой девушки вписывался в эти неоспоримые факты и с какой степенью вероятности эту девушку можно отождествить с исчезнувшей квартиранткой миссис Хоппер из Хэмпстеда. Пропавшая сережка тоже отсутствовала, как и тело ее владелицы, по крайней мере после поверхностного осмотра, который произвел Фрэнк Эбботт. «В комнате наверняка масса отпечатков пальцев, и пока мы все их не снимем, мне нельзя тут ничего трогать. Лучше давайте отправимся домой. Я свяжусь со Смитом и попрошу его привезти криминалистические инструменты». После обеда мисс Сильвер позволила себе отдохнуть в удобном кресле у себя в спальне. Фрэнк отправился встречать инспектора Смита из Лентона, а радушная хозяйка дома организовала скромное чаепитие. «Будут мисс Эльвина Грей, дочь покойного священника, и миссис Баус, вдовая сестра нашего врача Сирила Уинкфилда», объяснила Моника Эбботт, однако не добавила, что устроить это чаепитие ее попросил Фрэнк. «Соберите самых языкастых деревенских сплетниц и не позволяйте им останавливаться». Моника рассмеялась. «Дорогой Фрэнк, они не остановятся, потому что не умеют и не знают, как это делается. Какие сплетни тебе хочется от них услышать?» «О чем и о ком угодно, но лучше бы о Мэри Стоукс и всех, с кем она могла бы общаться. Никогда не поверю, чтобы в деревне вроде нашего Диппинга не чесали языками о такой особе, как Мэри». Моника задумалась. «Ну, понимаешь, тут все не так просто. Насколько мне известно, они вообще не сплетничают. Правда, все знают, что Джозеф Тернбери пытался к ней подкатиться, а она дала ему отворот-поворот». «Конечно, он ей совсем не пара». «Вот это бедному Джозефу и дали понять, причем не в самых вежливых выражениях». Фрэнк посмотрел на нее и нахмурился. «Послушайте, Моника, по-моему, у нее есть любовник. Мне нужно выяснить, кто он, и как можно скорее. Могу вкратце его охарактеризовать. Вероятно, он родился и вырос не в Диппинге, служил в армии, и у него есть чрезвычайно веские причины скрывать свои отношения с Мэри. Поможете мне?» Моника отвела глаза и со своей неизменной непоследовательностью воскликнула. «Но, Фрэнк, а кто теперь не служил-то?» «Где не служил?» «Ну, как ты сказал, в армии. Что же до остального, то не уверена, какого ты мнения о моей осведомленности об интрижках этой Стоукс, но я о них ничего не знаю». «Вероятно, знают миссис Баус и мисс Эльвина». «Они знают много того, чего никогда не случалось», — усмехнулась Моника Эбботт. «Сис лучше отправиться порепетировать на органе, она не выносит этих кумушек. Ну, в любом случае, пока они судачат о Мэри Стоукс, наши сплетницы хотя бы ненадолго оставят в покое Сис и Гранта». Чаепитие удалось на славу. Мисс Сильвер поделилась с обеими гостями секретом чудесной строчки для вязания, и ей пообещали рецепт клубничного варенья миссис Кэддл. «Если, конечно, мне удастся этот рецепт у нее выведать», произнесла мисс Эльвина. «Я была в кухне, когда она варила варенье, но вы же знаете, как бывает. Если не делаешь что-то сама, то много чего не замечаешь. Так что не смогу вам объяснить, почему у нее получается совсем не так, как у остальных, и чрезвычайно вкусно. В Диппинге она своим рецептом ни с кем не делится, а варенье такое варит только для меня. Ее, возможно, и удастся уговорить, если я скажу, что это для одной благородной дамы из Лондона, но, конечно же, не могу обещать». Миссис Баус, миловидная и румяная дама 45 лет, прервала щебетание мисс Винни громовым ударом здравого смысла. «Обещать? Я бы не советовала. А что касаемо получить у Эллен Кэддл рецепт?» Она протянула к камину крупные обветренные руки. «Напрасная надежда. Она из тех, кто скорее умрет, чем расстанется с тем, что ей принадлежит. Не так уж много у нее всего, чтобы позволить себе этим швыряться. Может, этот ее жуткий Альберт и ускользает у нее между пальцев, но она, по крайней мере, сумеет сохранить рецепт клубничного варенья». Мисс Сильвер заметила, что имя Альберт уже давно вышло из моды. «Но, вероятно, в деревне вроде Диппинга...» Обе гости одновременно принялись рассказывать ей, что Диппинг не имеет ровным счетом никакого отношения к Альберту Кэддлу и его имени. Гулкий голос миссис Баус давал ей незаслуженные преимущества, и именно она закончила сагу о семействе Кэддл. «Служил в спецназе, потом устроился водителем к старому мистеру Харлоу. А когда поместье отошло к его племяннику Марку, тот его оставил. Полагаю, он хорошо помогает по хозяйству, но слишком уж он симпатичный, и Марк от него еще наплачется. Так я ему на днях и сказала, а он лишь рассмеялся. Конечно, нельзя ожидать от молодого человека серьезного отношения к подобным вещам. Бедная Эллен Кэддл сама загнала себя в угол, когда вышла за него замуж. Вот ведь дурёха! Она, наверное, лет на 10 старше, а уж сама смотреть не на что. Вот почему, по ее мнению, он на ней женился. Да из-за ее сбережений и того, что ей отказала леди Эвелин. Это же ясно, как божий день. Я ей сама говорила. «Эллен, ты просто дура!» А она скорчила непонимающую рожу и ответила, что имеет право поступать, как хочет. «Может, оно и так», — добавила я. «Но вот зачем он на тебе женился? Ты сама об этом подумай». «Она прекрасно готовит», — заметила мисс Винни. Еще один сокрушительный удар. «А он позволяет ей готовить на стороне для вас, вместо того, чтобы она сидела дома и готовила для него. Говорю вам, творится что-то неладное, если муж разрешает жене работать на других людей. Я ей прямо в глаза это заявила. Он хорошо зарабатывает, вот только на что тратит деньги?» Так прямо и сказала. «Или на кого? Ты подумай хорошенько, Эллен», — добавила я. «Никогда бы не подумала, что Марк Харлоу может позволить себе держать водителя», — вступила мисс Эльвина. «Поговаривали, будто у старого мистера Харлоу дела шли так себе, а тут еще расходы на похороны». «Да у него свои деньги были», — воскликнула миссис Баус. «Вот не понимала. Он не мог бы содержать поместье в таком виде, как теперь, не имея он за душой чего-то весьма внушительного». Она повернулась к Монике Эбботт. «В этом же ваш зять убедился, верно? И ему, конечно же, гораздо тяжелее, чем Марку, поскольку он на самом деле очень дальний родственник, не так ли? И эти похоронные расходы легли на него тяжким бременем. Это чудовищно, но он, полагаю, никогда с ними не расквитается. Вот скажите мне, миссис Эбботт, это правда, что он продает фамильные бриллианты?» Моника загадочно улыбнулась. За этой загадочностью скрывалась жгучая злоба. Ее утешала лишь мысль, что Мейбл Баус надела самый не шедший ей наряд. Твидовое платье в зелено-коричневую клетку. Слишком в обтяжку и слишком яркое. Оно выпирало на всех ее выпуклостях и обтягивало там, где совсем не нужно. Успокоившись подобными мыслями, Моника произнесла. «Не знаю. А почему бы вам самой его не спросить?» «Ах, ладно», — пробормотала миссис Баус и обратилась к мисс Сильвер. «Мы все искренне переживаем за Гранта Хаттауэя и с нетерпением ждем, когда же его опыты увенчаются успехом. Он все делает по последнему слову науки, и мне это сложно понять. Но, разумеется, подобные занятия лишь пожирают капитал, и уйдут годы, прежде чем можно будет надеяться на какую-то отдачу. Так что, боюсь, сейчас он переживает не лучшие времена. Он получил наследство от какого-то старого дальнего родственника и принял поместье в весьма плачевном состоянии». Моника надеялась, что ей позволят объяснить положение дел своего зятя, но пикировка с миссис Баус ни к чему не привела, а то и всё отскакивало, как от стенки горох. Миссис Эббот переключилась на Марка Харлоу. Он обосновался в этом своём большом амбаре примерно тогда же, когда Грант приехал в Дипсайд. Однако не пытался заняться сельским хозяйством, оно его не интересует. По его словам, все 6 лет войны он вкалывал и валялся в грязи и считает, что для разнообразия вполне заслужил пожить в чистоте и немного отдохнуть. «Ну, я всегда говорю прямо, так что я ему заявила. А ведь вы просто молодой бездельник». В ответ Марк рассмеялся и сказал, что такое он и есть. «Знаете, на самом деле он очень музыкальный. Пишет песни и получает за них большие деньги. Он написал музыку для ревю, которая в прошлом году пользовалась успехом. Вот только не припомню, как оно называлось. Все эти эстрадные вещи так похожи. По крайней мере, мне известно, что Марк написал для ревю несколько песен, потому что он сам мне об этом рассказал». Мисс Сильвер кашлянула. «Вот ведь как интересно». «Он весьма обходительный молодой человек», – пробормотала мисс Винни, но больше ничего сказать не успела, поскольку её слова потонули в мощном рокоте голоса миссис Баус. «Ну, обходительный или нет, к ферме это не относится, так ведь? Он сдаёт землю в аренду Стоуксом, что избавляет его от множества забот. А те и рады, потому что там прекрасный выпас. Стоукс держит большое молочное хозяйство. Не будь его племянница такой изнеженной, она стала бы там отличной помощницей. Сдается мне, что они терпят ее у себя, особо не утруждая. Я так прямо и сказала, миссис Стоукс. Отчего бы вам не загрузить эту девицу работой?» А ей мои слова не понравились. Она покраснела, будто ее лицом в огонь ткнули, и ответила, что у Мэри селенок маловато. Но я с таким ответом не смирилась и заявила: «У неё хватает сил где-то пропадать допоздна и разносить яйца и масло по домам, где есть симпатичные молодые мужчины?» «Вы не поверите. Вид у неё стал такой, будто она вот-вот бросится на меня». Но миссис Стоукс сдержалась и ответила, что у неё масса работы. Мисс Сильвер поставила на стол чашку и заметила: «Как же много всего происходит в деревне, не так ли? Это свой маленький мир. Весьма интересно. Значит, мисс Стоукс разносит по домам яйца и масло. А вы у неё что-нибудь берёте, миссис Эббот?» «Яйца, когда наши куры не несутся», — кивнула Моника. «Миссис Стоукс как-то по-особенному их кормит. А вот масло мы делаем сами, этим Сиссели занимается. Она гордится своим маслом». «Прямо объедение», подтвердила мисс Сильвер. «Деревенское масло — это великолепно. А ваши соседи берут что-нибудь у Стоуксов?» Миссис Баус громко рассмеялась. «Марк Харлоу берет, и Грант Хаттуэй тоже. Вот ведь глупость какая, когда фермеру приходится покупать масло. Я говорила Гранту, что над ним все насмехаются, а он лишь рассмеялся и заявил: «Вот подождите, пока мои инкубаторы и телятники дадут первую продукцию, тогда узнаете, как можно пойти в гору на молоке, сливках и масле». Разумеется, шутка удалась на славу, и я от всей души желаю ему успехов, как и все местные женщины. Вот что я хотела сказать о том, что он обходительный. Вы представляете Мэри Стоукс, разносящую товар по деревне? Похоже, конечно, на работу, но такая работа не по ней. Нет-нет, она просто шагает по Мейн-стрит, заходит в Дипсайд, Большой Амбар и Эбботсли. И если ей не удается построить глазки Гранту или Марку, всегда остается Альберт Кэддл». Тут она снова рассмеялась, чересчур громко и злорадно, как показалось мисс Сильвер. Мисс Эльвина вздохнула и заметила: «Здесь ей очень скучно. Для девушки вполне естественно интересоваться молодыми людьми. Она затараторила, продолжив. Думаю, что с вашей стороны, Мейбл, весьма непорядочно отзываться о ней подобным образом, к тому же после такого потрясения. Она повернулась к мисс Сильвер. Миссис Эбботт наверняка рассказывала вам, как перепугалась бедняжка Мэри. Она и мистер Фрэнк Эбботт пили у меня чай. Все было очень мило. И тут вдруг такое потрясение. Вбежала бедная Мэри и сообщила, что видела, как кого-то убили. «Действительно потрясение?» «Да ерунда это все», — возразила миссис Баус. «Конечно, не чаепитие. А вот нелепые россказни этой девицы чистой воды выпендрёшь». Я сказала брату. «Сирил, Мэри Стоукс видела труп убитой так же, как и я. Ей до смерти скучно на ферме. Вот она и выдумала способ заставить всех говорить только о себе. Помяни моё слово», — заключила я. «Это сплошная рисовка и ничего больше». Мисс Эльвина продолжала стоять на своём, негромко, но твёрдо заметив. «Да, роща мертвеца пользуется дурной славой. Не знаю, слышали ли вы местную легенду?» «Хотелось бы услышать», — ответила мисс Сильвер. Обе дамы придвинулись поближе к ней и принялись пересказывать поверье. Будь там Фрэнк Эбботт, он бы не без интереса подметил, что мисс Сильвер почти слово в слово услышала то, что не так давно сообщили ему самому. Мисс Сильвер внимательно слушала легенду. Когда дамы замолчали, она заметила, что вера в колдовство пагубно влияет на людей. «Боюсь, она порождает массу суеверий и ожесточает людские сердца». «Да-да, именно так. Мой дорогой отец чрезвычайно интересовался этим вопросом. Он собрал много похожих поверий и записал их. Составил нечто вроде сборника и издал несколько экземпляров за свой счет. Один из них хранится у меня, и если хотите, могу его вам показать. Еще один был у старого мистера Хатуэя. Он и сам интересовался подобными преданиями. Нет, не Грант, а дальний его родственник, от которого он получил наследство, старый мистер Элвин Хатуэй. Они с моим отцом были настоящими долгожителями. Мистер Хатуэй умер в 95 лет и очень дружили. Мистер Хатуэй стал моим крестным отцом, и меня назвали Эльвиной в его честь». «Милое и довольно редкое имя», — заметила мисс Сильвер. Миссис Баус излагала Монике Эбботт массу жутких натуралистических подробностей смерти деревенского пьяницы, развивая тем самым тему миссис Стоукс, которой тот приходился дальним родственником. После чего тотчас встряла в разговор мисс Сильвер с мисс Эльвиной Грей. Гулко рассмеявшись, она повторила имя мисс Грей. «Эльвина! Редкое имя! Так вот откуда оно у вас! А я все гадала. Сама бы я за такое имя никому спасибо не сказала, но теперь, по-моему, жаловаться уже поздно. Благодарение небу, что мои родители не стали выискивать для меня что-нибудь мудреное. Мейбл! «Простое и хорошее имя!» Ко всеобщему удивлению, мисс Эльвина ответила извительным замечанием, однако не в защиту своего имени, а дорогого отца. Подтрунивание над своим именем она сочла насмешкой над ним. Грудь ее вздымалась от праведного гнева, глаза блестели, а щеки разрумянились. Она всегда считала Мейбл отвратительным именем, но ни за что бы не выразила этого вслух, если бы ее не вывели из терпения. И теперь она высказалась в таких выражениях, какие только позволяло ей благородное воспитание. «У имен вроде моего есть по крайней мере одно преимущество. Они не набивают оскомину. А ваше имя, моя дорогая Мейбл, мало того, что избитое и затертое, так оно еще и устаревшее. Его теперь даже в деревне не услышишь». Миссис Баус даже не заметила отпущенной в ее адрес колкости. Она взяла последний глазированный кекс и заявила, что теперь детей в деревнях часто называют в честь кинозвезд.